Глава 13. В комнату вошел Ульрих Шефер, среднего роста, плотный, с темными, коротко стриженными волосами, подтянутый, крепкий. Чуть впереди него шел другой мужчина, высокий, похожий на цапли, с большим носом и седым хохолком. Если Шеферу было 40 с лишним, то этому на вид гораздо больше. «Познакомьтесь», — представил их Джордж. «Господин Шефер, наш начальник службы безопасности, господин Альдини, руководитель нашего секретариата». «Эффектный выход», — мрачно произнес Дронго. «Если вы позвали к себе начальника службы безопасности, значит, вы проводили собственную проверку. Или я не прав?» «Конечно», — усмехнулся Джордж. «Неужели вы считали, что мы можем оставить без внимания такой беспрецедентный факт, как убийство двух ведущих банкиров Европы? Или мы действительно надеялись только на ваше расследование? В таком случае мы были бы наивными дилетантами и мечтателями». «То, что вы не мечтатели, я уже понял», — сказал Дронго. «Но хотелось бы выслушать самого Гера Шефера. Что именно происходит? Кто убил банкиров, и, наконец, почему вы находитесь именно здесь? Только не говорите, что заехали на чашку чая или случайно оказались на вилле. Я все равно вам не поверю». «Я этого не говорю», — глухим голосом ответил Шефер. Он говорил по-английски с заметным немецким акцентом. «Мы понимали, что вы рано или поздно приедете сюда и захотите с ним встретиться», — пояснил хозяин дома. — «Ведь Шефер и Альдини — единственные, кто мог точно знать о наших банкирах. Вы также попытаетесь проследить всю цепочку, которой мог оказаться преступник или пособник преступника, решившийся на это чудовищное убийство». — «Тогда почему сразу не сказали об этом Лоусону?» — спросил Дронго. — «Он ведь не хотел приводить меня сюда, уже не говоря о том, чтобы назвать ваше имя». — «Это было не обязательно», — пояснил Джордж. «В нашем клубе обычно не называют никаких имен. Это абсолютное правило». «Но у меня были некоторые имена», — возразил Дронго. «Вы сами пригласили меня и выдали список из 7 имен, чтобы я нашел возможного предателя, который решил сыграть на понижение золота». Джордж взглянул на начальника службы безопасности, словно давая ему возможность высказаться. Но тот молчал. Альдини тоже молчал. Молчание становилось невыносимым. Тогда он сам заговорил снова. «Все верно. У нас появились подозрения, что среди членов нашего клуба есть люди, которые планируют самостоятельные действия, идущие вразрез с интересами остальных членов клуба. Проводить проверку самостоятельно мы не могли, это было достаточно опасно. Члены клуба не очень любят, когда кто-то пытается копаться в их личных делах. А проводить расследование обычными методами, допрашивая возможных подозреваемых, абсолютно невозможно. Оставалось пригласить опытного эксперта, который каким-то неведомым способом, за счет своей интуиции или профессионализма, сумеет вычислить возможных подозреваемых и указать нам на виновника этой ситуации. Как я назвал эти две фамилии, нуждающиеся в проверке, их сразу устранили», — напомнил Дронго. «Вам не кажется, что это было довольно неосмотрительно с моей стороны? Я мог назвать вам другие имена, нежели их бы ликвидировали». «Я не могу отвечать за других», — почти весело заметил Джордж. «Вы считаете, что несете ответственность за эти убийства?» «Безусловно. Моральную ответственность. Ведь убиты двое людей, которых я предложил проверить. Если бы я предложил проверить весь список, неужели кто-то решился бы убрать всех остальных?» «Вы говорите так, словно в этом виноваты и мы», — недовольно проговорил Джордж. «Полагаю, что да», — сразу ответил Дронго. «Ведь в данном случае не сработала ваша цепочка». «У нас нет и не может быть никакой цепочки», — усмехнулся Джордж. «Здесь сидят трое людей, которые могли знать о ваших предложениях, и больше никто. Должен признаться, что я тоже сознавал всю чудовищность двух убийств подряд. Вы правы, совпадения в таких случаях исключены, и значит, необходимо искать виновного». «Нашли?» — иронично спросил Дронго. «Здесь нужно сначала понять, что именно у нас произошло», — не ответил на вопрос Джордж. Он снова поднялся и начал ходить по комнате. «Дело в том, что финансовые составляющие нашего клуба, его стратегия и тактика никак не пересекаются с работой служб безопасности. У каждого своя тема. Служба безопасности следит за безопасностью прибывающего участника, приглашенных на заседание клуба, а сами участники вырабатывают свою финансовую стратегию, не посвящая никого в детали своих планов. Вы меня понимаете?» Сотрудники Шефера не знали, какие проблемы обсуждались на последнем заседании клуба. Это было не их дело. Но после того, как вы узнали об убийстве брокера в Нью-Йорке, вы решили, что теперь это стало и вашим делом? — закончил за него Дронго. — Именно поэтому пригласили меня? — Да, — кивнул Джордж, — мы просмотрели достаточное количество кандидатур. Но вы были независимым экспертом с большим потенциалом аналитика. Именно поэтому остановили свой выбор на вас. И вы нас не подвели. Абсолютно правильно вычислили двоих банкиров, которые решили сыграть на этом золотом курсе. Они оба решили начать самостоятельную игру. Не могу понять, каким образом вам это удалось. Или это была интуиция, или вы действительно феноменальный аналитик? Практически, не имея никакой информации об этих банкирах, вы сумели их правильно вычислить. Господин Лоусон говорил нам, что вы оперировали только открытыми источниками. Это больше похоже на чудо. Значит, Мартинес и Гальярдо работали на себя, понял Дронго. Они создали своеобразный пул, в который выносили деньги, не только лично, но и своих банков, играя на понижение золотого курса, вставил Джордж. Поэтому их наказали? Не выдержал Дронго. Конечно, нет. Никто не знал, что они связаны друг с другом. Это сейчас мы понимаем, что Мартинес и Гальярдо планировали подобную операцию для более масштабных проектов. Ни один центральный банк не смог бы справиться с такой задачей, даже очень крупной. Требовалась своеобразная кооперация банков, их взаимная выручка, чтобы в несколько раз увеличить уставной капитал и опустить золотой курс, — пояснил хозяин дома. Тогда получается, что именно вы были убийцами обоих банкиров, решив от них избавиться. Жестко, — заметил Дронго. Шефер переглянулся с Джорджем, Альдини побледнел, и было заметно, что он нервничает, слушая этот разговор. «Мы не занимаемся политическими убийствами», — покачал головой Джордж. «Повторяю, наша задача была несколько иного сорта. Мы были обязаны найти банкиров, начавших собственную игру. Благодаря вам нам удалось их вычислить. Это были Бен Хамен Мартинес в Брюсселе, Винсента Гальярдо в Мадриде и Орацио Локотелли в Риме. Эта тройка банкиров совместно начала свой проект, решив сыграть против курса, установленного нашим клубом. Мы понимали, что один банкир не справится с такой задачей, но не могли никого обвинить, пока не произошли эти убийства. Тогда получается, что Локотелли убрал своих коллег, не выдержал Лоусон. Значит, это он стоял за убийствами? Нет, — ответил Джордж. Он не предвидел подобного исхода. И сейчас в панике ожидает, когда убийца появится на пороге его кабинета. Хотя мы, конечно, приняли меры. — Подождите, подождите! — перебил его Лоусон. — Я ничего не понял. Кто допустил утечку информации? Кто оказался предателем? Кто виноват в смерти банкиров? — Давайте по порядку, — улыбнулся Джордж. — Сначала по нашим банкирам. Ни один из них не сумел бы так сильно повлиять на курс, если бы пытался начать играть самостоятельно. Нужна была сильная компания, которая объединилась бы для подобной игры. Вы читали книгу Агаты Кристи «Восточный экспресс»? «Общая ответственность», — негромко произнес Дронго. «Я так и думал». «Все правильно», — сказал хозяин дома. «В заседании клуба участвует около 400 человек постоянных членов, из которых треть — американцы. Еще одна треть — это ведущие бизнесмены Японии, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Кореи. Мы старались приглашать самых известных и популярных финансистов. Это ведущие банкиры и финансисты всего мира. Они принимают решения, которые обязательны для исполнения всеми остальными. Но в момент, когда рецессия в Европе еще не закончилась, курс золота стабильно высокий, другая группа людей, представляющих в основном Европу, решила начать собственную игру. Как раз то, что вы справедливо называете общей ответственностью, когда каждый из 12 людей, якобы случайно оказавшись в поезде, наносит свой удар негодяю, виновному в гибели их близких. Так произошло и у нас. Все 7 политиков и финансистов, указанных в вашем списке, начали проводить собственный курс. Сначала их было только 3, так Гальярдо новичок, а Мартинес несколько месяцев провалялся в больнице после операции. Что вы сразу подметили. При таких финансовых проблемах, какие есть у Испании и Италии, опускать золотой паритет и поднимать стоимость евро тоже не очень выгодно. Нужна относительно стабильная система. Постепенно к первой тройке присоединились все остальные. Зачинщиком и организатором этой идеи был Локотелли. — И вы об этом знали, — неожиданно сказал Дронго. Лоусон покосился на него, но ничего не добавил. — Да, — ответил Джордж, — мы с самого начала знали, что эта семерка проводит собственный курс. Борозу и Драги считают, что таким образом укрепляют единую валюту. А Лагард оказалась больше француженкой, чем американкой. И еще европейский банкир. Но мы стали замечать некое противодействие нашим планам. И не только финансовое, но и политическое. Нам важно было вычислить предателя, который подсказал брокеру в Нью-Йорке несколько ослабить курс и не слушать рекомендации европейских банкиров, связанных друг с другом. Мы нарочно дали вам список этой семерки. Прекрасно знаю, что они работают солидарно. Нам было важно, чтобы мы и все узнали о начавшемся в клубе расследовании, что само по себе было невероятным событием. Вы нарочно позвали меня, чтобы подставить, — понял Дронго, сообщив всем, что началось расследование. Когда я передал вам эти две фамилии, вы ничего не предприняли, решив посмотреть, чем все это закончится. Ну, не так цинично, — возразил Джордж. Мы срочно послали двух сотрудников Шефера в Мадрид, но они опоздали. Такое иногда случается. — На что все предвидели с самого начала? — ошеломленно произнес Дронго. — И предатель не из этой семерки? — Нет, — улыбнулся хозяин дома. — Конечно, нет. Ну, разве можно поверить, что главный европейский комиссар или глава МВФ могут играть на стороне, преследуя какие-то личные цели? Нет. Все семеры были солидарны. Но мы пригласили вас намеренно, чтобы выяснить, откуда происходит утечка информации. Дали вам список семи самых безупречных людей. Никто не мог предположить, что все это завершится такой трагедией. Там не было предателей, вздохнул Дронго. Все семеры просто проводили параллельный курс, который вы тоже выработали. Превосходно. Теперь вы все поняли. Вы должны были убедиться. Кстати, Гольярдо мы действительно пытались спасти, и я лично звонил ему с просьбой ждать в кабинете прибытия наших сотрудников, но его убили, когда он подъезжал к зданию своего банка. Это была не игра семерых. Это была официальная политика вашего курса, которую вы проводили против Бернанки и его людей, убежденно произнес Дронго. Великая Атлантическая война между долларом и евро? Возможно. Но дело не в самом Бернанке. Вы можете себе представить, какие миллиарды зарабатываются на движениях валют в ту или другую сторону? Даже изменение на один цент. А разница бывает иногда просто колоссальной. Когда вводился евро, за 70 американских центов давали евро. А сейчас дают доллар за 76 европейских центов. Говоришь о том, что курс иногда доходил до 1,5 евро за $1. Вы пригласили меня для расследования, преследуя свои цели, чтобы выявить в своих рядах человека, решившего начать собственную игру, чтобы сделать из меня обманку-приманку, понял Дронго. Почти все правильно, согласился Джордж. Я представляю вам человек, который подсказал Локотелли эту идею, а сам начал собственную игру. И когда вы сообщили о своих подозрениях в отношении двух банкиров, мне просто сдали нервы, и он приказал немедленно убрать обоих, чем сразу себя выдал. Ведь Лоусон назвал эти фамилии только одному человеку, господину Шаферу, и он указал в сторону начальника службы безопасности. Тот угрюмо сидел, даже не пошевельнувшись. — Это он организовал убийство банкиров? — прошептал потрясенный Лоусон. — Нет, — ответил Джордж, — он ни при чем. Сеньор Альдини, который здесь присутствует, был студенческим другом сеньора Локотелли. Они начинали вместе. И именно ему назвал Шефер обе фамилии. Руководитель нашего секретариата, человек, которому мы, безусловно, верили, именно Альдини вошел в контакт с биржевым брокером в Нью-Йорке, наладил связи с брокерами в Токио, Гонконге. Узнав о том, что эксперт подозревает двух банкиров, он принимает немедленное решение об устранении обоих, чтобы еще больше запутать ситуацию и свалить на них все свои грехи. Или на одного из пятерых, если удастся. Я не удивлюсь, если узнаю, что он планировал подставить своего бывшего товарища. Нет ничего приятнее, чем сделать пакость своему бывшему однокурснику, словно исправляя ошибку собственной судьбы. Пока Джордж говорил, Альдини втягивал голову в плечи, становясь еще более похожим на птицу. «Я был уверен в том, что это все ты придумал», — толкнул его в бок Шефер. — Пойдем, у нас к тебе еще много вопросов. Альдини, поднявшись, пытался что-то сказать, но так и не сумел ничего выдавить. Он опустил голову и вышел из комнаты. Шефер пошел за ним. — Вот и все, — закончил Джордж. — Теперь расставлены все точки. С вашей помощью нам удалось вычислить предателя в собственных рядах. Два убитых банкира — не слишком большая цена, — поинтересовался Дронго. Никто не предполагал, что он может устроить подобное убийство, — пояснил Джордж. Он просто испугался. Ему показалось, что проверка личных счетов обоих банкиров может рано или поздно привести к нему. Тогда он решил их убрать. А нам оставалось гадать, кто из этой пары мог быть тем самым предателем. По-своему, все рассчитано гениально. Я знал его столько лет. Тяжело поднял свое место Лоусон. Никогда в жизни не мог бы на него подумать. Он всегда был тихим, спокойным и выдержанным человеком. Я тоже, — сказал Джордж, — но когда на кону стоит столько миллиардов, невольно забываешь обо всем на свете. Спасибо вам, Лоусон, вы прекрасно справились с своей работой. И вам, господин эксперт, ваш гонорар будет переведен на ваш счет. Прощайте. Он не стал протягивать им руки, только кивнул на прощание и быстро вышел из гостиной.